Затем шейх переходит к вот этим общим правилам. Говорит, умурун муштараке, ля будда ли талиб аль-ильми минха фи джами'и турук тахсилихи лиль-ильм. Какие-то общие вещи, которые каждый ищущий знания, приобретающий знания человек должен соблюдать. Во всех, то есть на всем пути, на всем его пути приобретения знаний, на каждом уровне, на каждом метре его приобретения знаний, какие-то общие вещи, которые, то есть, ля будда минха, нельзя оставить. Первое, говорит шейх, аль-амруль ауль, ад-дуа, человек, который хочет постичь знания, хочет приобрести знания, знать свою религию, изучить ее, он постоянно, у него должна быть связь со Всевышним Аллахом посредством мольбы, обращенной к нему одному. То, что мы называем дуа. Постоянно он должен делать дуа, просить Всевышнего Аллаха. Шейх говорит, «Ан яду Аллаха да иман». Всегда приобретающий знания, ищущий знания человек должен просить дуа. «Бифадли Аллахи Та'аля яфтаху ма кана мустагликан». Ведь действительно, дуа, мольба ко Всевышнему Аллаху, по милости Аллаха, открывает то, что было неясным и непонятным, то, что было как будто бы закрытым для человека, то, что он не понимал из того, что изучает, из того, что он читал. وَيُقَرِّبُ مَا كَانَ بَعِيدًا. И приближает то, что казалось далеким. Возможно, какая-то наука, человек представлял, субханаллах, мирас, допустим, наследство. Когда я ищу, это где-то там, вдалеке, так же. Однако что? Просил дуа Всевышнего Аллаха, двигался на этом пути и видит, как уже одну, вторую, третью книгу по мирасу изучил. По милости Аллаха, субханаху ва тааля. Или когда только-только, допустим, начинал приобретать знания, начинал изучать 40 хадисов имама ан-Навави, аль-Бухари ему казалось где-то там, ба'идан. Но он не переставал обращаться к Аллаху с мольбой. Говоря, «Рабби зидни ильма, о мой Господь, приумножь мне знаний, прибавь мне знаний, укрепи меня на пути знаний». И он видел, как «Юкарибу макяна ба'идан», говорит шейх, как приближалось к нему то, что было далеко. Как после арбаин, он перешел на Умдату Ляхкам, затем на Риада Салихейн, затем уже что? И на Бухари, на Муслим. Приближается то, что казалось далеким, посредством дуа, посредством мольбы. «Ваяджма'у макяна муфарракан». И собирается то, что было разбросано, и знаний, возможно. Изучал он, допустим, наху, и не понимал. У него здесь что-то, как шахматы по шахматной доске разбросаны, бывают, и так далее. Но просил дуа Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Аллахумма инни ас'алюка ильман нафи'ан. О Аллах, я прошу тебя полезного знания. О Аллах, приумножь мне знаний. И все это упорядочил, вставало на свои места. Собиралось то, что было разбросано. Ва юсахилю макана асиран. И облегчалось то, что было тяжким и тяжелым. Валькаляму ани дуа ва шанихи амрун уния бихи. Разговор о дуа и о положении дуа, о важности дуа и как делать дуа. Ученые уделили, проявили заботу об этом, уделили этому времени, писали отдельные книги на эту тему. Прекрасная книга на эту тему написана шейхом Абдуразак аль-Бадром, называется «Фикхуль ад'айти валяскар» – «Понимание мольб и поминаний Всевышнего Аллаха» в двух томах, но в четырех томах, в двух издается. Прекрасная книга, где он одну часть посвящает полностью дуа, мольбе, как правилам и так далее и тому подобное. То есть ученые писали, шейх говорит, «Ахлюль ильми афраду фихи мусаннафат мустакилля». Ученые писали отдельные самостоятельные книги на эту тему. «Вашшахиду миналь макаль, анна талиб аль ильм мин ахваджин наси иля дуа». Говорит, да, это мы знаем, но то, что хотелось бы сказать, то, что приобретающий, ищущий знания человек больше всех остальных нуждается в просьбе, обращенной ко Всевышнему Аллаху о знании, больше всего дуа должен делать толибуль-ильм, потому что он встал на этот путь, на важный путь. Так ведь, если человеку предстоит какое-то важное дело, допустим, он хочет устроиться на работу, мы знаем часто, ночь не спит человек, говорит, о Аллах, помоги, о Аллах, смягчи сердца этих людей, чтобы они меня приняли, направь их, что и так далее, просит, субханаллах, это он встал на путь, того, что он хочет достичь какой-то работы, дозволенной, допустим, где хорошая зарплата. А если он встал на путь приобретения знаний, тем более он больше всех остальных нуждается, чтобы Аллах, просить Аллаха субханаху ва тааля, укрепить его на этом пути и даровать ему это знание. وَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ أَكْثَرَ ضَرَاعَةً وَابْتِهَالًا مَعَ فِعْلِ الْأَسْبَابِ فَسَيَرَى مِنْ ثَمَرَةِ دُعَائِهِ وَتَوْفِيقِ اللَّهِ لَهُ مَا لَا يَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ. И чем больше раб Аллаха будет приумножать и больше просить молить или же просить, умолять Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, о том, что он хочет, а мы сейчас говорим о знании, и брать причины для этого, потому что неправильно, если ты совершишь намаз фаджр, скажешь «Аллахумма инни ас'алюка илман нафиан ва ризкан тайибан ва амалан мутакаббаля» и ляжешь спать. Субханаллах, нет, конечно. Ты начинаешь свой день, совершаешь фаджр джамаатом, затем обращаешься ко Всевышнему Аллаху, пришел Аллах, я прошу тебя полезного знания и, благих, и благого ризка, и принятых дел, а затем берешь причины, учишься, читаешь, что-то делаешь и так далее. Берешь причины для этого. Поэтому шейх говорит, если человек будет просить, умолять, то есть дараатан, тадарру, братья, это знаете, вот, когда человек умоляет, просит, унижаясь, просит у Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, как бывает, допустим, просто как пример отдаленный, вот как вы видели, наверное, такие ситуации, когда, допустим, представляете, человеку, допустим, смертный приговор вынесли, кто-то вот вынес, говорит, все, казнить. И здесь, а это, допустим, чей-то ребенок. И вот вы примерно такую картину где-нибудь даже, может быть, в фильмах или где-то наблюдали. Тут мать что этого ребенка бросается в ноги к этому царю или к этому тирану какому-то и говорит, пощади, помилуй, просит, просит, просит, чтобы он что-то сделал. Так ведь вот толибуль ильм вот точно так же должен просить Всевышнего Аллаха знания. Тадарру у него должен быть. Даже слово вот это дараатан шейгарт или тадарру от слова дара. Дара – это вымя. Вот у коровы есть вымя, вот как теленок тянется к этому вымени. Или вы, наверное, видели, как птицы, допустим, ждут свою мать, вот когда она придет и покормит их вот так. Вот тянутся, хотя вот это то же самое, тадарруан, то есть должно быть у тебя дуа. Ты должен умолять Аллаха субханаху ва тааля, просить его, чтобы он даровал тебе знания, приумножил. Потому что ты должен понимать, что ты нуждаешься в нем. Вот ты умрешь, потому что джахль, антоним знания, антоним ильма, невежество. Как говорит Ибн аль-Кайм, аль-джахлю да ун катилю, но это смертельная болезнь. Вот представьте, что невежество – это смертельная болезнь. Что вот кто-то напоил тебя или насыпал, или подсыпал тебе отраву и яд, и ты вот умираешь. Если ты невежественный, то с каждым днем ты вот умираешь, умираешь, умираешь. И тебе сказали, что кто-то знает противоядие. Что ты будешь делать? Будешь уговаривать, будешь просить его, так ведь, чтобы он тебе дал его. Любые там деньги потратишь, спать не будешь, чтобы тебе это противоядие дали, чтобы вылечиться. Так вот, невежество – это болезнь, смертельная болезнь. А знание – это противоядие. Так проси это знание у того, кто им обладает, у знающего, у хабира, у всеведущего, у алляма, у того, кто все знает. У Аллаха спроси его. «Робби зидни ильма, о мой Господь, прибавь мне знаний, увеличь мне знания, помоги мне приобрести эти знания». Вот так должно быть. Поэтому шейх говорит, чем больше человек будет просить Аллаха и умолять его о знаниях, и брать соответствующие, то есть предпринимать какие-то меры, чтобы знания, соответствующие причины брать для этого, то он увидит плоды своих мольб. Он увидит плоды своих мольб и сопутствие Всевышнего Аллаха в том, что он даже себе не представлял. Аллах субхану будет открывать и открывать ему, субханаллах, что он даже себе не представлял. И мы видим много примеров этому. И так поступали те, кто был намного лучше нас. Мы, субханаллах, невежественные люди. А так поступали даже ученые, как передается от шейху Ислам ибн Таймия. Шейху Ислам – это шейху Ислам ибн Таймия. Он приходил в мечеть, падал ниц перед Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля, и говорил, «Я муаллима Ибрахима, аллимни». «О тот, кто обучил Ибрахима, обучи же и меня», шейху Ислам говорил, обращаясь к Аллаху. И говорил, «Я муфахима Сулеймана, фахимни». «О тот, кто дал понимание Сулейману, дай мне понять». Если ты не понимаешь какой-то вопрос, тяжело тебе дается что-то, может быть, из грамматики, может быть, из хадиса, может быть, из Корана, может быть, заучить не можешь, может быть, запомнить не можешь, вот, субханаллах, проси Аллаха, субханаху ва тааля. Вот тот, кто обучил Ибрахима, обучи меня, тот, кто дал понимание Сулейману, дай мне понимание. Понимание. Поэтому Ибн Дакик Аль-Аид говорил про Ибн Таймия, он говорил про него, сказал, «Кад джама Аллаху ляху ль-ильм, хатта ка аннаху бейна айнейхи», говорил. Аллах, поэтому Аллах собрал знания шейху Ислама так, как будто бы оно между его двух глаз находилось, как будто вот перед ним все знание было, говорил. «Я хузу маяша, ва я труку маяша». Брал, что пожелает, и оставлял, что пожелает. Вот как ты в Google заходишь, вводишь, раз, тебе сразу пришло. Вот так же шейхуль ислам. Если что-то перед ним было, или библиотеку, у тебя какой-то вопрос, раз, взял книгу, посмотрел, понял, нашел ответ на свой вопрос, убрал. Вот шейхуль ислам вот так, у него все знание перед глазами было. Какой-то вопрос, берет, что хочет, оставляет, что хочет. По причине чего? По причине того, что он что? Приобретал знание и просил Аллах субханаху ва тааля это знание. То, как о нем рассказывается это. На. Поэтому первое правило в постижении знаний – это постоянная мольба, обращенная ко Всевышнему. Какие мольбы мы знаем? Как можно обратиться к Аллаху с мольбой? «Рабби зидни ильма», как Аллах субханаху ва тааля в Коране, суре Таха говорит, «Вакур рабби зидни ильма», «О мой Господь, прибавь мне знаний, увеличь мое знание, приумножь мне знания». «О мой Господь, приумножь мне знания». Еще. «Наам». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, «Аллахумма инни ас'алюка ильман нафиан». «О Аллах, я прошу тебя полезного знания». «Варизкан тайибан». «И благого удела, амалян мутакаббаля». «И принятых дел». «Наам». Еще. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, «Просите у Аллаха полезного знания и ищите защиту Аллаха от бесполезного знания». «Аллахумма инни ас'алюка ильман нафиан». «Ва'узубика мин ильмин ля янфа». «И, о Аллах, я прошу у тебя полезного знания и ищу у тебя защиты от знаний, которые не приносят пользы». Также то, что передается от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то, что он говорил, «Аллахумма, Аллахумма анфа'ни бима аллямтана» или «Аллямтани». «О Аллах, даруй мне пользу из того, из того или посредством того, чему ты обучил меня». «Ва'аллимни ма янфа'уни» «И обучи меня тому, что принесет мне пользу». «Уазидни ильма» «И добавь мне знаний». Также в достоверном хадисе передается и такая мольба. Все эти мольбы надо практиковать. Все эти мольбы надо практиковать. Когда ты встаешь ночью и просишь Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля, обращаешься со своими нуждами, добавь это к своей нужде. Когда ты на умре просишь на Сафа или на Марва, или во время Тавафа, или в другие места, или во время Арафа, в хаджи, когда ты просишь, добавь это обязательно к своим просьбам. Просьба о знании, о приумножении знаний, о том, чтобы Аллах сопутствовал нам в делах в соответствии с этим знанием. Добавь в намазах своих, когда ты в земном поклоне перед Аллахом, добавь к мольбам, которые ты уже просишь, мольбу о том, чтобы приумножить знания. Это очень важно, это цель. Это первое, что упоминает шейх. Нам. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Джазакаллаху хайран.